и никого во дворце не будет. Принцесса Анна не в счет. Часовые цесаревну знают и пропустят ее беспрепятственно. Так важно, Алексей Григорьевич, чтобы они повидались и поговорили. Вспомните, сколько бед произошло через то, что Петр Великий не успел сказать своего последнего слова. То же самое повторяется. Опять слово сие скажут те, кому далеко благо государства российского. Берон и Остерман завладеют властью. Боже, Боже, ну неужели ее высочество не хочет внять мольбам тех, кого она так сама любит, солдат ее отца? Разумовский был в большом смущении. Он, видимо, тронут был и до глубины сердца почувствовал то, что сказала ему Рита. Он прошелся по комнате, ломая пальцы, и остановился против Риты. «Я не Маргарита Сергеевна», — сказал он с тревогой в голосе. «Треба знать все. Ума не приложу, как сие нам сделать. Все так несчастливо склалось. Ее императорского высочества сегодня нет в Смольном доме ее. Ее нет в городе. Она еще до рассвета уехала охотиться на чучело за Невскую заставу, и ночевать полагала в царском селе. Надо немедля, ни часа скакать за нею. В такую погоду кто поскачет и куда? Вы знаете, что по распоряжению петербургского генерал-полицмейстера все рогатки закрыты, и никого без пропусков не выпускают из города. Ось, подивитесь, как склалося. Какая досада, что полицмейстером не наш граф Антон Мануилович Дивьер, — сказал полковник Ранцев. Будь он здесь, я мог бы его попросить. Да, будь он, — сказал Разумовский, — будь он. Но он в Сибири, в Охотске. Что же делать? Как дать знать цесаревне? Рита выпрямилась и стала, как гренадер, ее отца стрелкой. Ее глаза блистали вдохновением и решимостью. «Я знаю, что делать», — сказала она. «Где поставлены чучела для охоты ее высочества?» «На Рожковской земле, за речкой Волковкой, в роще». Рита сделала общий поклон отцу и Разумовскому, повернулась и скрылась за дверью. Брякнул колокольчик на пружине, Рита вышла на улицу. Старый Ранцев одобрительно качнул головой, раскурил трубку и сказал, кивая на дверь. «Славная у меня девка выросла, настоящая солдатская дочь. В огонь и в воду, не страшась, полезет. Ей мальчишке надо было родиться. А замуж никто не берет. 26-й пошел. Так и не выйдет. Как наша цесаревна. Будь теперь покоен, она своего добьется». Он окутался клубами сизого дыма и замолчал. Молчал и Разумовский. Когда Рита вышла на мойку, и налетевший шквал закрутил около ее ног япончу, она еще не имела плана, что ей делать. План слагался в пути. Было только сознание важности во что бы то ни стало разыскать цесаревну и доставить ее во дворец. Это нужно для России. Но кто поскачет такую погоду? Кому можно поручить дело такой важности и опасности? Рита сознавала, что если Берон узнает про это, пощады не будет. У Риты была детская любовь. Вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин. Когда появился в их доме Алеша Розум, Рита в сердце своем изменила Камынину, увлек ее Розум своей первобытной красотой. Потом это сгладилось. Розума она позабыла. Камынину позволяла называть себя любезной, писать любовные письма, танцевать на куртагах и балах, быть ее кавалером на маскарадах. Она все ждала, что Камынин сделает ей предложение, Но вахмистр ждал производства в офицеры, ждала и Рита. Не тем было занято ее сердце. Сейчас подумала о нем. Ему-то легче всего было бы это исполнить. Но вспомнила его холеное, изнеженное лицо пятиметра, пудру на носу и на щеках, мушку, наклеенную где-нибудь на лице. Вспомнила, что у него дядя Бестужев, и поняла, что Камынин ни за что не поскачет. Своя шкура ему родины дороже. Был бы в Петербурге ее брат, он пешком бы побежал, преодолевая все препятствия. Но Петр Ранцев был в Новой Ладоге. Ну что ж, поскачет она сама. Ветер ударил по юбке, забились, заметались камышовые фижмы. Как скакать в этом платье? На чем? На палочке верхом, что ли? Но мысль вошла в ее голову, и Рита не хотела отказаться от нее. Все ей казалось заманчивым, походило на героизм, описываемый в романах. Она переоденется в мужской костюм, достанет лошадь, и это она, Рита Ранцева, предупредит обо всем цесаревну. В кадетском корпусе у Камынина был брат фельдфебель. Мальчик без ума был влюблен в Риту и называл себя ее пажом. Он-то, пожалуй, и поскакал бы, но цесаревна его не знает. Ему она не поверит, да он и не найдет ее в лесах. Нет, поскачет она сама. Она ободрилась, найдя решение, и ускорила шаги. Она знала, как и где она все сделает и все для себя достанет. Рита вышла на Неву. Серые тучи низко неслись над рекой. Холодный ветер бил дождевыми струями в лицо Рите. Он поднял большую волну, и мосты на Васильевский остров, где помещался кадетский корпус, были разведены. Река в темных валах, шипящих пеной, с глухим шумом била восклизлые бревна набережной. Плоты болтались у сходин. Шлюпки и ялики у пристаней были крепко привязаны. Ни одного паруса, ни одной лодки не было на Неве. На перевозах в вонючих будках, на овчинных шубах, крепким сном спали яличники. Не надо было их Рите. Она родилась и выросла в Петербурге, на Неве. Петербург ей был отцом, Нева матерью. Рита добежала, кутаясь в япончу, до пристани, где стояли лодки Преображенского полка. Вскочила в маленький, круглый, пузатый, как скорлупка грецкого ореха, тузик, вложила весла в уключины, отвязала причал и оттолкнулась от пристани. — Ай, барышня! — кричал ей с набережной матрос. — Топиться, что ли, восхотела? Она ничего не слышала. Плеск волн, шум ветра в ушах точно отделил ее от Петербурга. Заботная мысль, твердое решение, смелая воля заставляли ее забывать непогоду и бурю. Тузик подбросила волной, качнула, ударила об воду, обдала Риту брызгами. Она поддержала лодку веслами. «Петербург, отец, Нева, мать!» — подумала она, и гребла, не оглядываясь, по корме направляя свой путь. На середине реки ей показалось не справиться. Волной так бросила тузик, что он сильно зачерпнул обоими бортами, но выпрямился. Нева хотела вырвать у нее из рук весла. Она смеялась. «Что ты, матушка Нева, делаешь? Ишь, как расшалилась!» Под островом волна стала меньше, и Рита ловко причалила к кадетской пристани. В корпусе она вызвала фельдфебеля Ивана Камынина. Юноша, увидав Риту, зарумянился от счастья. — Боже мой, Риточка! — воскликнул он. — Какое счастье! В такую погоду! Каким счастливым ветром тебя к нам занесло! Чаю совсем промокло! — Слушай, Иван, — сказала Рита. Лицо ее было строго и серьезно. — Исполни без всякого возражения все, что я тебе скажу. — Рита, поклянись, что сделаешь по моей воле, ибо сие очень важно для меня. Ну, что за тайна? Ну, клянусь. Нет, так не годится. Не «ну, клянусь», а клянись как следует. Перекрестись и Богом клянись, что все сделаешь, и будешь потом молчать, как рыба. Нем будешь. Кадет перекрестился на образ и серьезно сказал: «Именем Господа Иисуса Христа обещаю исполнить, что моя маленькая повелительница мне прикажет». «Ну, скажи теперь, что за тайна?» «Тайна вот в чем. Сегодня дневной маскарад, и мне надо одного человека там проследить и проинтриговать. У меня нет такого костюма, который бы он не знал. И я вот что придумала. Ты дашь мне свой мундир, я надену его, и никогда никто меня не узнает в нем». Камынин восхищенными глазами смотрел на Риту. Этакая затейница. Дать свой мундир Рите, видеть ее в нем, а потом самому хранить его как святыню. Так все это было прекрасно. «Ты и парик мой надень, никто тебя тогда не узнает. И как пойдет к твоим темным глазам... Ну, где ты думаешь переодеться?» «Мне нужно переодеться здесь. Дома не должны о сем знать». «Здесь?» «А здесь, Рита, невозможно. Каждую минуту могут выйти воспитатели или кто-то из товарищей». «Придумай что-нибудь, если меня любишь. Сие все надо сейчас сделать. Медлить я не могу». Юноша задумался. «Слушай», — сказал он, — «у тебя деньги есть с собой?» «Есть. Пойдем тут рядом в нашу парикмахерскую. Там есть отдельная комната. Ты иди сейчас одна, а я прибегу за тобой и все принесу. Принеси мне и свой ярлык, а то, сам знаешь, может кто-нибудь меня встретить, так чтобы все гладко было. Изволь сейчас». Переодеваться было тесно и неудобно. Каморка была маленькая, но в ней было зеркало. И Рита с удовольствием не узнавала себя в нем. Из зеркала смотрел на нее задорный молодец-кадет. Она позвала Камынина. «Что, хорош?» — сказала она, приветствуя его по-военному. «Не узнаешь? И мундир, как по мне, сшит. Тютелька в тютельку пришелся. А ты прямо в гренадерскую роту. Рита, ну, за сие один малюсенький поцелуйчик». Рита была счастлива, что начало вышло так удачно. «Изволь, любезный». И она крепко в самые губы поцеловала юношу. Тот зашатался от счастья. «А теперь до свидания. Рита, еще!» «Довольно, милый мальчик». И Рита быстро выскочила на улицу. На том же тузике она переправилась обратно через Неву и на извозчичьей двуколке помчалась в конный полк. Когда Рита подъезжала к казармам на Таврической улице, повалил снег крупными хлопьями. Был полдень, и солдаты обедали. На сером пустынном дворе, мощенном крупным булыжником, было грязно и мокро. Стеклянная слякоть снежинок хлюпала под башмаками Риты. Закутавшись в плащ, чтобы не быть узнанной, она прошла на конюшню. Больше всего она боялась, что дежурный капрал знает в лицо брата своего вахмистра. Капрал холодно выслушал просьбу кадета дать ему лошадь, качнул головою в каске и сказал: «Точно, есть там такой приказ, чтобы фельдфебелю Камынину лошадей отпускать без всякого препятствия. Да вишь ты, погода-то какая! Не иначе к ночи гололедица будет. Сие, братец, не твое уж дело, не тебе ехать, а мне. К ночи я вернусь». «Куда поедешь?» «В Екатеринхов». «Ну да ладно». «И точно, мне-то что? Известно, не в каретах там туда ездить». «Ерзелев!» — крикнул он в темный коридор конюшни. «Седлай барину лоботряса!»